Несущая свет. Приветствую вас, несущий свет. Или нет, это громко сказано. Вы мои светящиеся улитки, а я ваша Тафти, ваша жрица, непревзойденная, великолепная, блистательная. Вот так хорошо. Сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Сегодня напомню три основных принципа, благодаря которым вы становитесь светящимися существами. А остальные улитки придвигаются к вам поближе и протягивают к вам рожки. Польза – находить во всем пользу. Лада – находить во всем приятность. Праздник – устраивать себе праздник по любому поводу. Если ваша реальность некомфортная, не такая, как вам бы хотелось, у вас нет другого выхода, кроме как искать во всем пользу. Иначе вы не справитесь со своим неудовольствием, иначе не совладаете со своей мрачной реальностью. Потому что задача стоит не с реальностью совладать, а с собой. Потому что реальность – отражение ваших мыслей, вашего настроя, вашего отношения. Создавайте свою личную ладу. Приносите с собой свет в любое общество. Создавайте свой оазис в своем кадре. Оазис, где все ладно. Мой оазис идет со мной. Куда я – туда и он. Начинайте день со слова «лада». Входите в это состояние всегда, независимо от обстоятельств. Все хорошо. Лада, и все тут. Надо искать не только пользу в текущем кадре и удовольствие в текущем моменте, но еще искать праздник, создавать праздник, нести праздник. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Праздник – мощное средство преображения своей отдельной реальности. Излучая все это, вы привлекаете к себе людей, а заодно и успешную реальность. Ведь люди хотят того же. Люди тянутся к счастливчикам, которые умеют излучать пользу, ладу и праздник –